Час, 0 минут, 43 секунды. Нелл повела Хендера по лестнице из хранилища. Дверь, через которую они вышли, она оставила открытой. «Кто-то мертвый», — заключил Хендер, учуяв запах разлагающейся плоти. Проходя по арочной галерее, они увидели трупы двух мужчин. «Да, Хендер», — подтвердила Нелл, борясь с тошнотой. Они быстро спустились в вестибюль дворца по одной из двух парадных лестниц. Сел увидел лимузин, припаркованный у подножия крыльца. Две передние дверцы машины были открыты. Запах смерти был здесь особенно сильным. «Как они умерли?» — спросил он. «Они пытались убить Джеффри». «Джеффри убил других людей?» «Да». Они вышли из дворца на парадное крыльцо. Ступени каскадами спускались во внутренний двор. «Почему ему пришлось убить их, Нелл?» — спросил Хендер. «Чтобы спасти людей, которых он любит». «Понимаю, Нелл». Они пересекли двор и направились к воротам. Нелл прикоснулась к тактильному экрану слева от створки ворот. Посмотрев на Хендера, она приоткрыла створку на пару футов. Кузу и Максим вошли. Вместе с ними, пока Нелл не успела закрыть ворота, в щель влетела стая хендерских насекомых и вбежали несколько крыс. Все они незамедлительно бросились к разлагающимся трупам и принялись их пожирать. Кузу остановился перед воротами. Максим, казавшийся маленьким рядом с лилово-красным селом, робко присел на корточки рядом с Кузу. Час, 0 минут, 42 секунды. Дима выровнял далек и на предельной скорости погнал его вперед по туннелю. Добравшись до развилки, он увидел, что паука-тигр нагоняет робота 30-футовыми прыжками. Дима повернул далек в левый туннель и погнал дальше, так быстро, как только позволяли возможности робота. Задняя видеокамера показывала неумолимо вырастающего в размерах паука-тигра. Настя схватила Диму за плечо. «Он тебя догонит! Сколько времени осталось на таймере, который стоит на этом окне?» Настя подбежала к окну и посмотрела на табло, на котором мелькали красные цифры. 2 минуты и 45 секунд. Беги наверх. Ты успеешь? Беги. Нет. 58 минут, 51 секунда. Идем, Шенудай, проговорил Кузу. Ты можешь уйти вместе с нами, Кузу, сказал Хендер. Мы сможем жить с людьми. Они смогут жить с нами. Слишком долго ты с людьми. Ты лжешь совсем как они. Есть хорошие люди и плохие люди, Кузу, возразил Хендер. «Так же, как мы». «Пойдем со мной!» Голос Кузу звучал, как ревущий мотор. От него содрогались каменные плиты, которыми был выложен внутренний двор. «Мир будет наш!» «Они спасли нам жизнь», — сказал Хендер. «Я люблю их». «Любишь людей?» — брызнул слюной Кузу. «Меня тошнит от тебя!» «Нету селов, нету людей, Кузу!» — воскликнул Хендер. «Есть один человек, один сел». «Другой человек, другой сел. Ты позабыл? Ты забыл, как мы остались в живых?» «Помню, да. Помню, что твое племя никогда не верило. Вот почему мы чуть не вымерли». Кузу уставился на Хендера обоими огромными глазами с тремя зрачками. «Умри!» Хендер резко повернулся к Нелл. «Беги!» Кузу развернулся, чтобы открыть ворота, но Хендер запрыгнул на спину своего более крупного собрата и, обхватив его конечности всеми шестью руками, попытался удержать Кузу. Максим смотрел на них, как в трансе. Кузу закинул за спину верхние руки, наклонил голову Хендера в бок и попытался укусить его вытянутую шею. Хендер отбил рукой челюсти Кузу и лишился двух пальцев, когда зубы села великана сомкнулись. 54 минуты, 58 секунд. Дима резко взмахнул пультом в воздухе. Паука-тигр щелкнул челюстями слева от робота, совсем рядом. «Отлично!» — воскликнула Настя. Дима провел робота по дуге под потолком туннеля к другой стене. До взрыва оставалось 35 секунд. Он еще не видел через переднюю видеокамеру робота ту взрывчатку, которая была заложена в туннеле. Тот уходил под уклоном вверх в непроницаемую тьму. Дима снова повел робота по спирали и прибавил скорость. Паука-тигр снова прыгнул. В последнюю секунду Дима увел машину вправо и, наконец, увидел, что по потолку туннеля аркой лежат опутанные проводами кирпичики взрывчатки. Дима отключил двигатель и опустил далек на пол. Как раз в это самое мгновение пасть паука-тигра поглотила робота, и сигнал на экране пульта управления исчез. Дима замер, как каменный. «Что случилось?» — испуганно спросила Настя. Ударная волна сотрясла здание. Второй взрыв, еще более мощный, подтвердил, что дело сделано. Утирая пот со лба, Дима развернулся и по медвежьи обнял Настю. «Мы сделали это!» Он потащил ее за руку к винтовой лестнице. Оставалось 20 секунд до взрыва зарядов, которыми было обложено подводное окно пандемониума. 54 минуты, 1 секунда. В недрах Победограда прогремел взрыв. Кузу пересилил Хендера и швырнул его животом на землю. Собрав 4 руки в единый кулак, он приготовился ударить им по затылку Хендера. Максим, крадучись, подошел ближе к тому месту, где дрались селы. Кузу наносил громадным кулаком сокрушительные удары по голове Хендера. Максим вытащил пистолет. Дрожащими пальцами он прижал дуло Беретты к боку Кузу и выпустил 3 пули подряд в чудовище, которое им завладело. Кузу вздрогнул, глянул на Максима, и на его шерсти заплясали желтые и красные пятна, а из раны хлынула голубая кровь. «Нет!» — взревел он и схватил Максима за руку. «Я тебе говорил, со мной ты будешь в безопасности!» «Отправляйся в ад!» — проревел Максим, глядя на чудище в упор. Он одновременно и спасал себя, и обрекал на гибель. Следующий взрыв прогремел внутри дворца. Корчась от боли, Кузу крепко держал Максима. Их наноровьи начали сражаться между собой. Кожа у Максима словно запылала огнем, все его тело покрылось кровью. Он дико завопил, видя, как обнажаются кости на запястьях. В последней попытке еще раз трижды потянул спусковой крючок и выпустил 3 пули в Кузу, а потом они вместе рухнули на мостовую. Хендер выполз из-под Кузу и побежал к Нелл, которая ждала его на ступенях. Еще один сильнейший взрыв сотряс землю у них под ногами. С потолка пещеры посыпались осколки сталактитов. Кузу пополз к воротам, кашляя голубой кровью. Лежа на боку, он вытянул одну длинную руку, притронулся к экрану и открыл ворота. Волна хендерских тварей хлынула во внутренний двор, а по ступеням дворца потекла вода. «Забирайся ко мне на спину!» — крикнула Нелл. Хендер успел подпрыгнуть как раз в тот самый момент, когда вода обхватила лодыжки Нелл. Женщина понесла хендропода, который оказался намного легче, чем она ожидала. А когда они добрались до вестибюля, Хендер спрыгнул на пол, и они вместе побежали вверх по лестнице влево. 2 паука-тигра и строй крыс помчались за ними, огибая потоки соленой воды, вливавшейся в вестибюль слева. Нелл и Хендер добрались до верха и побежали к открытой двери хранилища. В это время в вестибюль вместе с водой вылилась большущая стая гоморит. Хендер поднял средними руками Нелл, впрыгнул в хранилище, ухватился 2 верхними руками за люстру и перебрался на следующую, мимо разбитого взрывом окна. В воде, скопившейся на полу, двигались животные из пандемониума, которых возглавляла гигантская гоморида, оседланная осьминогом-призраком. Осьминог остервенело стрелял слизистыми нитями вгнавшегося за ним паука-тигра. В тот момент, когда 2 чудища сошлись в смертельном поединке, Хендер и Нелл поравнялись со стеклянным цилиндром в дальнем углу и оказались на винтовой лестнице. Вокруг разразился сущий ад.